Глава 10. Утро ворвалось в дом шершавой суетой. Было в ней что-то приятное и завораживающее, какое-то странное ожидание чуда, перемешанное с горечью неизбежных тягот. В воздухе чувствовалась тревога. Она заглядывала в каждый уголок дома, касалась каждого, оставляя после себя неприятную дрожь. Тилли проснулся. Шерсть на его лапах, ушах и мордочке стояла дыбом. Во рту ощущался неприятный металлический привкус безысходности и печали. Надя еще спала, беспокойно подергивая тонкими ручками и прерывисто дыша. Ее кудряшки прилипли к широкому лбу, но это отнюдь не лишало ее того очарования, которое обычно сопровождает сон любого ребенка. Зайчонок любил просыпаться, когда солнце стучалось в окно своими первыми розоватыми лучами. Он мог часами смотреть, как спит его хозяйка, любоваться ее аккуратными чертами, длинными ресницами и тем спокойствием и умиротворением, которые выражало ее лицо. Но сегодня Тилли не нашел ни спокойствия, ни умиротворения на их привычном месте, и это не могло его не расстроить. Он откинулся на спину и прислушался. Из-за двери доносились негромкие голоса родителей, снующих туда-сюда по всему дому, как молекулы воды в паре. «Ты проверил документы?» — тревожилась Катерина. «Да, все взял. А где моя рубашка в клетку?» — слышалось в ответ. «Посмотри на вешалки в спальне. Я вчера ее гладила. И вот, возьми, в дороге перекусишь». Там явно происходило что-то важное. То самое, что так неприятно вибрировало этим утром. «Ну что там опять такое?» — недовольно отозвалось заячье внутри, зевая и сонно потягиваясь. Тилли заерзал под одеялом, пытаясь избавиться от плохого предчувствия, раздражающе щекотавшего спину. Он никак не мог найти удобную позу, чтобы переждать неизвестность. То лапы затекали, то дыхание сбивалось, то одеяло наползало на глаза. Хотелось вскочить и метнуться к двери, чтобы, наконец, иметь возможность сунуть маленький любопытный носик в происходящее. Его метания могли бы продолжаться долго, если бы Надюша не спасла ситуацию. Она распахнула свои большие глаза, сморщилась и, переполненная тревогой до самой макушки, обиженно затянула. «Иду, милая», — проворковал женский голос. «Я сам подойду». Отозвался мужской, и дверь распахнулась. «Ну что ты, моя хорошая, проснулась?» Надя, увидев улыбающееся отцовское лицо, всхлипнула. Он взял ее на руки и уселся в мягкое широкое кресло у окна. «Посижу с тобой немножко». Его руки поглаживали растрепавшиеся волосы, а губы то и дело прижимались к щекам и лбу дочери. Надя притихла, словно стремилась запомнить каждое мгновение, сохранить каждый фрагмент окутавших ее теплоты и нежности. Ее дыхание выровнялось, слезы высохли, а отцовские объятия дарили то самое спокойствие, которого так недоставало этим утром. «Я должен уехать по работе. На время. Почти на месяц», — сообщил Павел, медленно проговаривая каждое слово, как будто хотел убедиться, что девочка слышит и понимает его. «Я обещаю, родная, что это в последний раз так надолго. Сан Саныч обещал больше меня не дергать без острой необходимости. Ты же знаешь, я не могу отказаться», — извиняясь, шептал он в ухо дочери. «Ты слышала, как мама расстроилась вчера? Не могу же я вечно ее подводить, правильно? Вот, придется Сан Санычу справляться без меня. Ты только не грусти тут, ладно? Маме я помощницу новую нашел и с Марь Федоровной договорился. Она будет к тебе заглядывать. Помнишь Марь Федоровну? Это она тебе зайку принесла». Он замолчал ненадолго, потом вздохнул и продолжил. «Приеду, пойдем гулять все вместе. Может, снег уже выпадет. Хотя, неважно. Главное, что приеду и как зацелую вас всех». Он взялся показать, как это будет, и стал задорно целовать Надюшу. А она улыбалась в ответ на отцовскую нежность. «Я, доча, уже скучаю. Как снова продержаться без наших разговоров целый месяц? отозвалась девочка. Вот то-то и оно, и я не знаю, грустно прошептал мужчина. Так-так. Катерина шагнула в комнату и протянула руки к девочке. Нечего тут тоску раньше времени нагонять. Пойдем-ка умоемся и переоденемся с тобой. А ты, Паша, иди завтракать, а то так на поезд опоздаешь, скомандовала она, унося Надю в ванную. Может, я этого и хочу? Едва слышно ответил он и поднялся с кресла. Остановившись у кровати дочери, он посмотрел на лежавшего под одеялом Тилли, ткнул его пальцем в мохнатое пузо и подмигнул. «Отвечаешь за нее головой, понял?» Улыбка расползлась по его лицу, скрывая грусть под привычной маской. Надюша лежала на диване в гостиной, умытая и уже накормленная. Рядом в манеже возился маленький Елисей, пробуя на зуб все доступные ему предметы и радостно оглашая своими возгласами пространство комнаты. «Ба-ба-ба-ба!» — запевал мальчик. «У-у-у-у!» — отвечала Надя. «Ба-ба-ф!» — парировал тот. «У-у-у-у!» — раздавалось с дивана. Тилли слушал и удивлялся этому странному диалогу. Улыбка не сходила с его пушистой мордочки, а по телу отчаянно расползались мурашки. «Как здорово!» — мечтательно восклицала внутри, и зайчонок радостно кивал в ответ. «Просто невероятно!» — отозвался Павел. «Кать, они тут болтают. Ты только послушай. У Нади здорово получается. Говорю же тебе, она все понимает». «Паша, не обманывай себя. Ты видишь то, что тебе хочется видеть. И слышишь, кстати, тоже. Снимай уже розовые очки», — обреченно ответила супруга. «Тебе ехать пора. Такси ждет». «Ну, мы еще повоюем. Правда, доча?» Он поцеловал ее высокий лоб. «Не грусти, я скоро вернусь!» Подхватил сына на руки, чмокнул его в пухлую щеку и добавил. «Так, ребята, маму не обижать, слушаться и не шалить. Договорились? Ну вот и молодцы. Все, родная!» Обратился он к жене, заключил ее в крепкие объятия и зашептал. «Не плачь, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Я приеду, ты оглянуться не успеешь, ладно?» Она закивала, не в силах произнести ни слова, и принялась вытирать предательски выступившие слезы. «Люблю вас», — выдохнул он, и входная дверь, скрипнув, закрылась. Дом наполнился звенящей грустью и привкусом расставания. Утренняя тревога, наконец, разжала свою хватку, уступив место тягостному ожиданию. Тилли слушал ровное дыхание хозяйки и, уткнувшись носом в мягкую ее щеку, ласково шептал: «Я рядом, милая. Папа скоро вернется».